Глава 10. Раймалы Ага был очень известным для своего времени певцом. С молоду прославился. Милостью Божьей он оказался жирау, сочетавшим в себе три прекрасных начала. Он был и поэтом, и композитором собственных песен, и исполнителем незаурядным, певцом большого дыхания. Своих современников Раймалы Ага поражал. Стоило ему ударить по струнам, как вслед за музыкой лилась песня, рождаясь в присутствии слушателей. И на следующий день эта песня ходила уже из уст в уста, ибо, услышав напев Раймалы, каждый уносил его с собой по аулам и кочевьям. Это его песню распевали тогдашние джигиты. «Воды прохладный вкус познает конь горячий, когда он припадет к реке, бегущей с гор. Когда же я скачу к тебе, чтобы с седла припасть к твоим губам, я познаю отраду бытия на белом свете». Раймалы Ага красиво и ярко одевался. Это ему сам Бог велел. Особенно любил богатые, отороченные лучшими мехами шапки, разные для зимы, лета и весны. И был еще у него конь неразлучный, всем известный золотистый и греневый ахалтыкинец Сарала, даренный туркменами на званом перу. Хвалу воздавали Сарале не меньше, чем хозяину. Любуясь походкой его, изящной и величественной, знатоки наслаждение получали. Потому и говорили те, кому охота было подшутить. Все богатство Раймалы, звук домбры, да походка Саралы. А оно так и было. Всю свою жизнь Раймалы Ага провел в седле и с домброй в руках. Богатство не нажил, хотя славу имел огромную. Жил, как майский соловей, все время в пирах, в веселье, везде ему почет и ласка. А коню уход и корм. Однако были иные крепкие, состоятельные люди, которые не любили его. Беспутно, мол, бестолково прожил жизнь, как ветер в поле. Да, поговаривали и так за спиной. Но когда Раймалы Ага появлялся на красном перу, то с первыми звуками его домбры и песни все затихали, завороженно смотрели на его руки, глаза и лицо, даже те, кто не одобрял его образа жизни. На руки смотрели потому, что не было таких чувств в человеческом сердце, созвучие которым не нашли бы эти руки в струнах. На глаза смотрели потому, что вся сила мысли и духа горела в его глазах, беспрестанно преображавшихся. На лицо смотрели потому, что красив он был и одухотворен. Когда он пел, лицо его менялось, как в море в ветреный день. Жены уходили от него, отчаявшись и исчерпав терпение. Но многие женщины плакали украдкой по ночам, мечтая о нем. Так катилась его жизнь от песни к песне. Со свадьбы на свадьбу, с пира на пир, и незаметно старость подкралась. Вначале в усах седина замелькала, потом борода поседела. И даже Сарала стал не тот. Телом упал, хвост и грива иссеклись, по походке только и можно было судить, что был когда-то конь отменный. И вступил Раймалы Ага в зиму свою, как тополь островерхий, подсыхающий в гордом одиночестве. И тут обнаружилось, что нет у него ни семьи, ни дома, ни стад, ни иного богатства. Приютил его младший брат Абдильхан, но прежде высказал в кругу близких сородичей недовольство и упреки, однако велел поставить ему отдельную юрту, велел кормить и обстирывать. О старости стал петь Раймалы Ага. О смерти стал призадумываться. Великие и печальные песни рождались в те дни. И настал его черед постигать на досуге изначальную думу мыслителей. Зачем рождается человек на свет? И уже не разъезжал он, как прежде, по пирам и свадьбам. Все больше дома оставался. Все чаще наигрывал на домбре грустные мелодии. Воспоминаниями жил. Да все дольше засиживался со старейшинами в беседах о бренности мира. И Бог ему свидетель, спокойно завершил бы дни свои Раймалы Ага, если бы не один случай, потрясший его на склоне лет. Однажды не утерпел Раймалы Ага, оседлал своего престарелого Саралу и поехал на большой праздник развеять скуку. Домбру на всякий случай прихватил. Уж очень просили уважаемые люди побывать на свадьбе. Если не петь, то погостить хотя бы. С тем и поехал Раймалы Ага, с легкой душой, с намерением быстро вернуться. Встретили его с почетом большим, в самую лучшую юрту белокупольную пригласили. Сидел он там в кругу знатных лиц, к кумыс попивал, разговоры вел приличествующие, да благожелания высказывал.